Глава 53. Я немного задумалась. Настоящее имя он не скажет, уже спрашивала. А вот прошлым Вейнарда стоит поинтересоваться. «Что он за человек?» — задала я первый вопрос, просто чтобы прощупать почву. «В какой семье рос?» Хранитель громко расхохотался, и стайка испуганных ярких маленьких птичек вспорхнула с куста, и он оказался на удивление голым. «Вейнард не человек», — отсмеявшись, ответил хранитель. Он сел на лавку, стоящую вдали от дорожек. Она была скрыта за цветущими кустами. На них еще не было листьев, зато розовые цветы благоухали легким ароматом. Он оборотень и родился в семье оборотней, здесь, в Фаланде. Его родовое поместье находится недалеко от столицы. Хранитель смотрел на меня, ожидая других вопросов. Похоже, что просто рассказать о жизни Вейнарда он по каким-то причинам не хотел. Вейнард не может мне что-то запретить, но я знаю, что он скрывает, из какой он семьи, продолжал хранитель. Я тебе рассказываю это не потому, что мне хочется посплетничать. Я насторожилась. О причинах хранителя я предпочитала не думать, как и о том, что он хранит. Лишняя информация мне ни к чему. «А почему?» — все-таки спрашиваю я, потому что, мне кажется, он ждет моего вопроса. «Вы не подумайте, я совсем не имею в виду, что вы сплетник». Я немного покраснела, разговаривать с хранителем сложно. Он вроде бы не обижается на мои слова, но дает понять, что я допустила промах. «Я и не думаю, Алисия. Знаю, что у тебя хорошее воспитание, и ты не из простой семьи». «В каком смысле не из простой?» — насторожилась я. — У меня бедная семья. Ты же Алисия Вельская, из рода проклятых невест. Опять этот тон. Вроде бы вопрос, но звучит как утверждение. Есть ли вообще что-то, о чем не знает хранитель? О благосостоянии вашей семьи я не говорю. — Ну, знаете, — не удержавшись, съехидничала я. — Знаю, конечно, — улыбнулся хранитель. Я даже знаю, что ты и твои сестры снимете проклятие семьи и вернете былое величие роду. Я задохнулась от нахлынувших чувств надежды и опасения, что все, о чем говорит хранитель, может быть неправдой, что он просто решил утешить меня. А почему вы все-таки решили рассказать мне о Вейнарде? Вернулась я к интересующей меня теме разговора. О проклятии поговорим позже. «Ты предназначена ему судьбой», — сказал хранитель, понимающе улыбаясь. Я застыла в изумлении. «Как так может быть?» — промямлила я, стараясь взять себя в руки. «Не верю». «Твое право. Но только жизнь покажет, что я прав. Не выйдешь за него замуж, уйдешь, все равно будешь возвращаться. Измучишь и его, и себя». «Ну как? У меня даже муж не умер», сказала я и только потом поняла, что ляпнула лишнее. Хранитель серьезно отнесся к моим словам. Он не дотрагивался до меня физически, но я постоянно ощущала его поддержку. Не могу передать, как это. Похоже, как будто кто-то гладит мои негативные эмоции, и они утихают. Необычное ощущение, слишком интимное, как будто он касается моей души. Он и не должен был умереть, Алисия. Огорошил меня хранитель. Эдуард Лабо – оборотень, и на оборотни людские проклятия не действуют. Вот сейчас было страшно. От его слов меня обнял ужас, и я застыла на лавке, словно сейчас не ранняя весна, а лютый мороз. Мне стало холодно от мысли, не вытащи меня оттуда Вейнард, то Эдуард убил бы меня по-настоящему. Сколько лет мы живем с проклятием Вельских? Но ни одна из нас, даже тетка, не знали, что оборотни неуязвимы. Стоп, Алисия, я даже не знала, что Эдуард оборотень. На этот раз вы ошибаетесь, хранитель. Взяла я на себя смелость не согласиться с ним. Эдуард ненавидит оборотней, даже больше, чем ведьм. Он верховный инквизитор Корнуола. Хранитель задумался, смотря куда-то вдаль. А я стала рассматривать парк, чтобы не мешать ему. Совсем еще голые деревья пропускают солнечный свет, позволяя первым цветам нежиться в тепле. Пролески, подснежники, яркие крокусы привлекают к себе внимание на черной земле и белых пятнах снега. «Ненависть твоего мужа к оборотням объяснима», — наконец-то произнес хранитель. «Эдуард тоже родился в Фоаланде, в семье оборотней. Он старший сын в семье». «Да, я знаю», — грустно улыбнулась я, вспомнив рассказы свекрови о детстве Эдуарда. «Его отец погиб, упав с лошади и свернув себе шею». «Так и было», — подтвердил хранитель. Эдуарду тогда было 20 лет, а его младшему брату 18. «Я не знала, что у Эдуарда был младший брат», — удивилась я. «Был. Он живет и здравствует и сейчас», — ответил хранитель. «Вернемся к Эдуарду. Он старший сын, но не наследник». «А разве так может быть?» «Фоаланде может. Наследует не просто старший сын, а оборотень. Вот только Эдуард не унаследовал способность к обороту». «Вот почему он ненавидит оборотней», — догадалась я. «Потому что сам лишен способностей. Он недооборотень». «Именно. А еще потому, что его младший брат — настоящий оборотень и унаследовал поместье и титул. Все больше раскрывал хранитель тайны моего мужа. Бедного Эдуарда выгнали из дома, и поэтому он вынужден был уехать в Корнуолл и устраиваться на родине матери», — высказала я предположение. «Мне даже жаль его. Потерять разом всю семью». Хранитель посмотрел на меня удивленным взглядом и сказал. «Эдуард никого не терял. Семья не отказалась от него. Это он отказался от семьи».